Глава 13. Свою свадьбу я помнила обрывками, в основном по нескольким застывшим снимкам. Момент нашей регистрации — мы расписывались прямо под растральными колоннами. Потом грандиозный прием в одном из самых изысканных петербургских ресторанов с видом на Эрмитаж, тост отца, пляски босиком до 6 утра, мамины слезы, но все урывками или полностью скомпилировано из фотографий. То же самое происходит с воспоминаниями из детства. Мы фиксируем изображение, и через года нам кажется, что мы в действительности помним именно то синенькое платье, разбитую коленку, мамину прическу, красный телефон на стене. Но на самом деле это заимствованные образы. У нас даже было длиннющее свадебное видео, которое мы включили на вторую годовщину, а потом ни разу не пересмотрели. Но ни один фильм не напоминал мне, как сдавил грудь свадебный корсет, как жарко было в тот день на улице, как ныли ноги, зажатые в крохотных, но красивейших туфлях на высоком каблуке. Сейчас я ощутила все это в полной мере. Это была я, 21-летняя. Стояла на стрелке Васильевского острова и готовилась выйти замуж за мужчину, с которым проживу по меньшей мере следующие 10 лет. Я подняла ногу и повертела туфлей. Стразы переливались на солнце всеми красками. Я забыла, что в день свадьбы мы с Алексеем Александровичем поссорились. Он опоздал на 20 минут, не забрал меня вовремя из салона красоты. На это я обиделась и не разговаривала с ним всю дорогу до церемонии. Сейчас воспоминания освежились и проявились мелочами. Я знала, что было накануне свадьбы и месяц назад. Могла повторить телефонный разговор с Ией недельной давности. Он весь был полон моих девичьих сомнений. Выходить ли все-таки замуж? Вернулись забытые чувства к Геле и детский страх перед отцом. Мой жених старше меня на целых 9 лет. Что же я делаю? Я не готова совершенно. Но он такой классный, просто с ума сойти. Вот, значит, какие мысли у меня были. На меня обрушилась неуверенность, и я занервничала. Тогда я особо ничего не знала об Алексее Александровиче. Мы были знакомы всего год. Мне оставалось лишь надеяться, что я делаю правильный выбор. Что со временем он из дерзкого молодого мужчины превратится в надежного спутника. Его страсть переплавится в осознанное чувство, а не пройдет, не смоется бесследно. А вдруг все будет по-другому? Вдруг он бросит меня через месяц? Вдруг ему нужны деньги Тамази? Откуда я знаю, что ему можно доверять? Он умен, а я дура. Папа же здесь? Он защитит меня в случае чего. Я стояла и беспомощно озиралась. Я не видела себя со стороны, а это было бы любопытно. Мне казалось, что я никогда не была красивее, чем в день свадьбы. Капризуля, которая в глубине души всегда хотела быть пойманной. Алексей Александрович стоял рядом, и я поразилась тому, насколько он молод. Он всегда казался мне взрослым мужчиной, серьезным и в меру непонятным. Его мысли и истинные намерения были от меня хорошо скрыты. Но сейчас я видела перед собой трепетного молодого человека 30 лет с лучистыми глазами. Мне было очевидно, что он сильно нервничает из-за большого количества гостей, обращенного на него внимания, грядущей ответственности. Из-за этого улыбается в абсолютно несвойственной себе манере. За годы нашей жизни я больше никогда не ловила на его лице эту странную, подёргивающуюся ужимку. При этом, без тени сомнения, он был абсолютно счастлив. Когда в меня влюбился Алексей Александрович, я подумала, что это знак свыше. Это был человек, за которого я реально могла выйти замуж, а не Гела, по которому я столько лет сходила с ума. Я посмотрела в честные зеленые глаза и подала ему руку. Гости зааплодировали. Мысли опять заполонили сознание. При должном усердии я могла притормозить и разобрать все чувства и эмоции даже не со стороны, а под еще более интересным ракурсом, с высоты прожитых лет. Ведь сознание 33-летней женщины сильно отличается от незамутненного сознания 20-летнего существа. Как вообще можно выходить замуж за того, кого знаешь только год? С другой стороны, допустим, мы проживем вместе еще 5-6 лет, не расписываясь. Разве это может служить гарантией, что на 6-й год я внезапно не увижу в нем другого человека, не того, за кого выходила замуж? Какие вообще могут быть гарантии, если люди разводятся и через 15, и через 20 лет брака, и ни одно общее имущество, ни куча детей не могут их остановить? Мама счастлива с отцом. Что будет со всеми нами? Как затекли ноги. Не совершаю ли я ошибку? Я еще так молода. Я из семьи Кицхавели, а мой муж из семьи Банишевских. Я всю жизнь мечтала, что рядом со мной в этот день будет стоять Бес или Матте, Демна, Атар, Ираклий, Гела, а рядом со мной Алексей. Я поискала глазами Гелу и сразу же нашла. Он стоял со своим сыном Ливаном и оживленно беседовал с Ризо, старинным папиным другом. «Молодец, Гела. Выглядишь на свадьбе просто отлично. Темный костюм и легкая небритость. Твой почерк. Неужели тебе совсем не грустно от того, что я выхожу замуж?» Молодая Нино боролась с искушением подойти к нему, взять за руку и, шепнув «в последний раз», отвезти куда-то в подсобку. Взрослая Нино знала, что эта пикантная идея неосуществима. Мой жених глаз с меня не сводил, а Гела при всей своей распущенности не стал бы трахать невесту у всех на глазах. Рядом с моим бывшим любовником стояли Валька Григорьевна и просто Эдуард. Глядя на совершенно чужих людей, державшихся за руки, моих будущих свекры и свекровь, я ощущала отстраненное дружелюбие. Это мои родственники, но я их пока совсем не знаю. Они смотрели на нас, переговариваясь. Она что-то сказала ему, показала на мое платье, и оба счастливо заулыбались. Очень они милые. Ага, милые. Сейчас я знаю их даже слишком хорошо. Но тогда свёкор даже пару раз вытер глаза тыльной стороной руки и все норовил положить голову на плечо жены. Свекровь держалась потверже. Вот в кого Алексей Александрович такой, сильный и честный. Но разные взгляды на жизнь, разная культура, разные менталитеты. Что будет, если мы объединим наши фамильные черты? Появятся дети. Как мы сможем воспитать их? Они будут русские грузины или грузинские русские? Такие есть. Каково им будет жить с фамилией Банишевский? А я? Рано или поздно я вернусь в Тбилиси. Папа говорил, что у нас осталась там большая квартира. Захочет ли муж переехать со мной? Он обожает Питер. У него тут родители и работа. Бросит ли он все из-за меня? Сможет начать заново в другой стране? А если нет? Я ощутила беспокойство. Столько разрозненных мыслей в тот момент слепилось в голове. Разложить их и разобраться в каждой было сложно. На это потребуется много времени, а мне сейчас было не до этого. Хотелось надышаться воздухом 13-летней давности, впитать мельчайшие подробности прошлого, рассмотреть гостей, официантов, дорогу вдалеке, тележку с фруктами, свои руки — и моего потрясающего жениха. Вот стоят мои бабушка с дедом, и я с первым мужем Джаником, и Алиска в оранжевом треугольном платье. За ней коллеги Алексея Александровича, руководитель Максим, девушка с позывным Вася. Она оказалась веснушчатой женщиной среднего возраста, сросшейся рука об руку со своим несимпатичным мужем. Рядом мои родители. Я с нежностью посмотрела на Тамази и Олю. Мама красавица, потрясающе выглядит. У папы еще темные волосы без следов седины и насупленное строгое лицо. Свел брови на переносице. Делает вид, что недоволен. Надо бы спросить у Николая Васильевича, насколько соответствует истине все, что я вижу. Это все было в действительности? Или кое-какие детали — плод моего воображения? Если что-то стерлось из памяти, я додумываю это сама? Жених осторожно поддерживал меня за локоть. Все время заглядывал мне в глаза и спрашивал: «Как ты, Нино?» «Я счастлив, ты счастлива?» «Ниноша моя, я поверить не могу». Он хотел жениться на мне. И в отличие от меня был поглощен собственным желанием и не колебался. Он знал, что мы — это будет непросто. Он, небогатый парень, брал в жены дочь авторитетного грузина. А значит, женился сразу и на ее матери, и отце, сестрах и всей родне из Тбилиси и Тылави. Он знал, что тесть не оставит на нем живого места, если со мной что-то случится. Тамази вверял в чужие руки свою единственную дочь с опаской и недоверием. И Алексею Александровичу придется еще потрудиться, чтобы оправдать выданный ему аванс. Но он был не просто готов к этому, а еще и без стеснения показывал свою уверенность каждому гостю, которому было интересно, что собой представляет новоиспеченный зять Кицхавели. Это меня болтало от неуверенности до безмятежного счастья. Я боялась всего на свете, но когда смотрела на него, сразу успокаивалась. Тогда страх исчезал, а я любовалась ямочками на его щеках, формой ушей, твердой походкой. Я обожала то, как он смеется, говорит, дышит. Это мой будущий муж. Взрослый мужчина. Обалдеть можно. Хоть бы у нас все получилось. Мне нравилось незаметно скинуть его руку со своей, а потом со смехом наблюдать, как она, не сразу осознав свое короткое одиночество, вслепую ищет мои пальцы, чтобы спрятать в ладони. Он был мое все. Алексей Александрович надел кольцо мне на палец, от волнения слегка не рассчитал силу. Мне стало больно. Я от неожиданности отдернула руку. С удивлением рассмотрела полоску золота на безымянном пальце. «Теперь вы, Нино», — сказала женщина с короткой стрижкой. Не с первой попытки, но мне все же удалось сделать то же самое. Я смущенно заулыбалась. От криков гостей заложила уши. «Поздравляем! Теперь вы муж и жена. Можете поцеловать друг друга». «Ты мое все. Ты никогда не пожалеешь. Я тебе это обещаю», — сказал мне муж. Я не ответила, хотя в этот момент чистая любовь заполонила меня с ног до головы.